Так вот, в селе есть знахарь, у которого можно попросить траву или масло морали. Ведь ты не откажешь нам в помощи. И гном умоляюще посмотрел на мальчика. Конечно, нет, утвердительно ответил Ордель. Они спустились в пещеру, где жили гномы, и отправились ужинать. После ужина Ордель устроился на ночлег в дальней комнате. Перед сном не хотелось думать о том, как жестоко обошлась с ним Ирзия, но мысли сами лезли в голову. Однако вскоре усталость взяла свое, и мальчик заснул. Ночь прошла спокойно, наступило утро. После завтрака гномы пожелали Ордалю удачи, и он отправился в деревню к знахарю. Похоже, путь предстоял не близкий. Даже на горизонте не было видно никаких домов. Но все равно придется идти. Мечталось о воздушном шаре, ведь ничего нет лучше, чем медленно проплывать над полями и лугами на высоте птичьего полета, обозревая сверху местный ландшафт. И еще очень хотелось домой. «Неужели ты ничего не можешь придумать?» Почти потеряв надежду, спрашивала мать Ордаля своего мужа. «Да есть одна идея. Если приставить к незримой стене длинную лестницу, то можно будет забраться наверх и посмотреть, насколько эта стена высока. Может, получится перелезть через нее сверху и спрыгнуть с другой стороны». «Мне нравится твоя идея. Давай попробуем прямо сейчас. Нельзя терять время». И родители Ордаля отправились штурмовать незримую преграду. Когда они пришли на место, отец приставил к невидимой стене лестницу и начал сбираться. К его удивлению и великой радости, преграда оказалась немногим выше человеческого роста. Отец спрыгнул вниз с другой стороны и оттуда крикнул жене, что отправляется на поиски сына. Он постепенно углублялся в чащу, встречая по дороге лишь деревья да кустарники. Когда он обошел весь лес вдоль и поперек, вдали вдруг замаячил чей-то дом. Отец поспешил к нему, втайне надеясь, что найдет там сына. Дверь ему открыл мужчина с седой бородой и задумчивым взглядом. «Здравствуйте, меня зовут Маркель, и я ищу своего сына, 12-летнего мальчика по имени Ордель. Вам что-нибудь известно о нем? Несколько дней назад он ушел в лес и не вернулся. Да и я с трудом смог попасть сюда, какая-то незримая преграда не давала мне пройти. Наверняка эта же преграда и Ордали не пускала обратно. Что тут случилось?» «Добрый день, Маркель. Я Кортос, и я хорошо знаю этого мальчика. Но давайте пройдем в дом. Совершенно незачем говорить о столь серьезных вещах на пороге. Сейчас я вам все расскажу». Он вошел в дверь и пригласил отца проследовать за ним. В комнате царил творческий беспорядок и по-прежнему пахло красками. На стенах висели картины, другие же подсыхали на подоконнике. Кортос сел возле стола и продолжил свой рассказ. «Ваш сын жив, но где он, неизвестно. Это все моя вина. Дело в том, что я связался с молодой ведьмой Ирзией, которая охотно покупала мои картины. Но однажды она попросила нарисовать для нее карту нашей местности. А потом...» И он поведал всю историю о дурацкой выходке ведьмы и о том, как Ордаль неудачно попытался решить проблему, переместившись в картину. «В конце концов мы решили отыскать колдунью и уговорить ее убрать пауков с их паутиной. Найти ее удалось, но объясняться с ней должен был Ордаль. Не знаю, чем закончился их разговор, так как с тех пор я больше не видел парнишку». «Как вы могли отпустить маленького мальчика одного к ведьме? Она наверняка с ним что-то сделала». «Не думаю, что есть какая-то опасность, ведь Ирзия по натуре совсем не злая, просто немного нервная. Я сам уже собрался пойти к ней, но теперь мы можем это сделать вдвоем. Надеюсь, вы не возражаете?»